Глава первая. Новые реалии. «Мир другой, а люди такие же придурочные», — ворчала Эллен, с подозрением разглядывая серые каменные стены. «Но мы непривередливые, поживем и тут. К тому же море есть море». Еще вчера она пила шампанское на императорской тусовке, а сегодня стояла посередине огромного гулкого холла. Она нахамила самому императору и, признаться, совершенно об этом не жалела. В конце концов, она всего лишь спросила, где ее дочь, точнее, падчерица. Пусть грубовато в своем стиле, но зачем же было обижаться? Какой-то нервный вы ранее император. Ему бы к психологу походить или таблеточки какие попить. Чуть что и сразу в ссылку. Разве так должны вести себя императоры? Эллен считала, что с ней поступили несправедливо. А уж как расстроились обитатели замка Шанаторов, когда в их замке появилась толстая тетка в мятом спортивном костюме и со странной прической. «Здрасте», — бодро сказала Эллен. «Я к вам в гости. Обед скоро?» Два высоких и тощих молодых человека с нервными лицами только открывали рот, чисто как голодные птенцы. Эллен разглядывала их с любопытством орнитолога. «А вы, собственно, кто?» Наконец чирикнул тот, что казался старшим. «Мэрил», — исчерпывающе пояснила Эллен. На лицах птенцов отразился ужас, смешанный с презрением. «Настоящий Мэрил?» — уточнил с надеждой младший. «Потомок Эдварда? Из пустого мира?» «Нет, не совсем», — успокоила его женщина. «Я жена настоящего Мэрила, точнее, вдова, и мать настоящего Мэрила тоже». «Бескрылая», — кивнул старший, сразу теряя к ней интерес. «И зачем вы здесь?» «Понятия не имею», — честно призналась Эллен. «Кажется, меня направили к вам в гости. До весны, наверное», — и добавила осторожно. «Прямое распоряжение Белокрылова». «Шпионка!» — выплюнул старший, отворачиваясь. «И когда нас оставят в покое?» «Думаю, никогда», — вздохнул младший. «Не жизнь, а каторга». «Добро пожаловать, что ли, не настоящий Мэрил. Располагайтесь сами, выбирайте себе комнату. Только имейте в виду, нянек у нас нет, горничных тоже, и денег нет совсем». «А еда есть?» — уточнила Эллен. «В кухне. Кухня на первом этаже в правом крыле». Эллен осталась в гулком холодном холле в гордом одиночестве. Что ж, это все прекрасно и замечательно. Настоящий замок и весь в ее распоряжении. Как устроены замки, Эллен знала. Сама жила в подобном почти 30 лет. У ее мужа тоже был замок, хоть и в другом мире, более ухоженный, конечно, не такой старый, без залежи вековой пыли и паутины по углам, но тоже большой и неуютный. «Полы грязные», — отметила Эллен. «Фу, подошвы прилипают. У них что, рук нет? Или мальчики слишком мальчики? Если меня прислали сюда в качестве бесплатной прислуги, они глубоко просчитались». В замке царила унылая запущенность и полутьма. Окна тут не мыли лет 50, а стены и того больше. Пока Эллен искала кухню, несколько раз она споткнулась о какую-то рухлядь. В конце концов, женщина просто заглядывала в каждую комнату правого крыла, где были открыты двери. Кухня, впрочем, нашлась быстро, и выглядела она не менее грязной, чем остальное. Из мебели там стоял покосившийся буфет с одной дверцей, большой деревянный стол и дровяная плита, возле которой аккуратной стопочкой лежали дрова. Ну, еще два камина, но их мебелью считать нельзя. А места здесь было очень много. Наверное, в былые времена на этой кухне работали, не мешая друг другу, десяток поваров. «Так», — сказала Эллен, — «а водопровод тут есть, интересно? А посуда?» В буфете нашлось несколько щербатых чашек и десяток некогда роскошных тарелок. Сейчас же позолота облезла, эмаль потрескалась, а сам фарфор пожелтел и покрылся пятнами. В нижнем ящике нашлись две кастрюли с обугленными ручками и без крышек, закоптелая кривобокая сковорода, коробка со столовыми приборами, почерневшими от времени, и большая, очень красивая супница. Не густо. Бомжатник, а не замок. А где хранятся продукты? Ну, погреб-то здесь должен быть. С чего вы взяли-то, Аннет, что тут есть продукты? Густой бас за спиной заставил Эллен подпрыгнуть. Она повернулась и снова удивилась. «Вы вообще кто?» — спросила она у мужчины с роскошной рыжеватой бородой и внимательными черными глазами. «Мажордом», — насмешливо ответил тот, — «что, не похож? Если подстричь и приодеть, вполне». Мужчина ухмыльнулся, а потом протянул Эллен руку, чистую, между прочим, с ухоженными ногтями. Женщина ее пожала, разглядывая незнакомца. Судя по седым вискам и морщинкам вокруг глаз, возраст у него приличный. Все 600, если крылатый, а то и больше. А то, что он крылатый, она поняла как-то сразу. Во-первых, по одежде. Уж очень она выглядела старомодной. Эллен больше месяца провела при императорском дворе и видела, что молодежь предпочитает разноцветные рубашки и широкие брюки из немнущихся тканей, и кроссовки, и местный аналог джинсов, непременно с накладными карманами. Конечно, на приемы они надевают фраки и галстуки, но то официальные мероприятия. А в повседневной жизни главное — это удобство. Этот человек был одет в сюртук и рубашку с шейным платком, и узкие брюки, лоснящиеся на коленях, и невысокие потертые сапоги, а еще его волосы были длиннее, чем принято. Он завязал их в хвост. Эллен вздохнула. Ей всегда нравились вот такие, коренастые, с бородой, волосами, и ретро-стиль ее тоже весьма привлекал. «Меня зовут Эллен Мэрил», — представилась она. «Мое почтение, Таннет. Я Теодор. Просто Теодор. Не шанатор, не думайте. Сторож холодного замка». «То есть мажордом и есть?» «Нет, именно что сторож. Мажордому нужны слуги и жалования, а сторожу достаточно крыши над головой». «Звучит грустненько. Так что же, просто Теодор, есть тут погреб? Или хоть что-то съестное? Хозяева же чем-то питаются?» «Эти бакланы ходят обедать в деревню», — поморщился Теодор. «Наши танеты слишком высокого происхождения, чтобы пачкать свои перышки». «Так, а тут еще девочка должна быть», — вспомнила инструктаж Эллен. «Она тоже в деревню ходит?» «Девочке недолго осталось», — вздохнул бородатый. «Помрет она к весне, это уж точно. Да в этом замке кто угодно помрет, если уж говорить откровенно». Эллен глубоко вздохнула и отчеканила. «Пока я тут, никто не помрет. Так, господин сторож, мне нужно мясо и овощи. Масло, мука, яйца, молоко, сметана. В отличие от анетов, я умею готовить». «Оплатить чем будете? В деревне больше не отпускают в кредит шанаторам. Пока Агатка была на ногах, она закрывала долги, но она ж лежит и давно». «У меня есть вот это!» Эллен повертела перед носом Теодора золотой жетон. «Я Мэрил, а не какой-то там бомж». «Ладно», — сказал мужчина, немного подумав. «Овощи и яйца я смогу принести хоть сейчас. У меня есть. Я тут огород развел и курочек. А дальше будем смотреть». «Очень хорошо», — царственно кивнула Эллен. «Неси продукты. А пока, где там ваша больная?» Подъем в башню Эллен понравился ничуть не больше, чем обстановка в целом. Перила липли к рукам, прикасаться к ним стоило только в перчатках. На лестнице она видела крысу вполне живую. Ступеньки скрипели и трещали. И кто догадался поместить больную на такую высоту? Совсем из ума выжили. И только распахнув дверь в комнату, Эллен поняла, почему здесь. Возле огромного окна стояла постель. На ней лежала девушка, хрупкая, бледная, с измождённым видом, и смотрела на море. Только ради этого вида стоило тут построить нелепый и никому не нужный замок. «Агата?» — мягко спросила женщина. «Агата Шанатор?» Девушка с трудом повернула голову, внимательно оглядела гостью. «Вы новая сиделка?» — хрипло спросила она. «Я так рада». «Ага», — согласилась Эллен. «Меня прислали вам помогать». «Как хорошо. Без женских рук сложно. Дамьен и Серж стараются, но есть же правила приличия. Может быть, вы поможете мне помыться?» Судя по горящим глазам хрупкой девочки, оправдывать ожидания и помирать в ближайшие дни она не собиралась. «Таннет, Агата!» Эллен с любопытством оглядела комнату, отмечая, что здесь гораздо чище, чем в остальном замке. «Вы обедали? Или хотя бы завтракали?» «Да, Серж меня кормил. Он очень заботлив». «Это замечательно. Не желаете ли пересесть в кресло?» И, не дожидаясь позволения, Эллен откинула с девушки одеяло и подхватила ее за плечи, сначала усаживая на постели, а потом поднимая на ноги. На Агате была бесформенная ночная сорочка до пят из плотной фланели. Отвратительное одеяние, которому место только среди огорода, ворон пугать. Молодые девушки, пусть даже и больные, такое носить не должны ни при каких обстоятельствах. Агата пошатнулась, еще больше побледнев и закусив губу. На висках у нее появилась испарина. Эллен усадила ее в пыльное кресло, укутала одеялом, а потом распахнула створку окна. В комнату мгновенно ворвался ледяной вихрь, наполняя пространство запахом моря. «Я поменяю вам постель», — сообщила Эллен. «Не холодно?» «Нет, хорошо, свежо». Агата закрыла глаза и откинула голову. Спутанные тусклые волосы рассыпались по плечам. Проклятье! И как давно она принимала ванну? Комната была обжитой, наполненной хоть и старой, но красивой добротной мебелью. На нижней полке большого шкафа с резными дверцами нашлись относительно свежие простыни и наволочки со смешными рюшами. Постельное белье было не новым, кое-где протертым почти до прозрачности, но хотя бы сухим и пахнущим какими-то цветами. Грязное белье Эллен сбросила в угол. Подушки взбила, перестелила простыни. «Интересно, крылатые набивают подушки своими перьями? Было бы забавно? Этакий бонус». «Нет, это искусственный пух», — хихикнула Агата. «Я давно уже сожгла старые перьевые подушки. Ненавижу их. Тяжелые, вонючие. Современные материалы куда приятнее, и их постирать можно». На лестнице послышались шаги и сдавленные ругательства. Дверь распахнулась. В комнату бочком протиснулся старший из хозяев с подносом в руках. «Агатка, я обед принес», — торжественно объявил он. А потом увидел распахнутое окно и зашипел, как змея. С грохотом, опустив поднос на столик в углу, бросился затворять створку. «Мэрил, вы рехнулись? Хотите, чтобы она заболела? Ей совсем нельзя простужаться. Или в этом и есть ваш план?» «Мэрил?» — эхом повторила Агата. «Ой, только не нужно истерик», — фыркнула Эллен. «Свежий воздух еще никому не повредил. Тут такая духота стояла, что дышать нечем. Солнце в окна. Комната быстро нагреется, а Агата в одеяле». «Это правда, Дэм. Мне сразу стало легче. Ветер такой вкусный». «И все равно не нужно было. Что вы вообще здесь забыли, Мэрил?» Он сознательно выделял ее имя, зная, что Агате не понравится присутствие чужачки. «Постель перестилаю, разве не заметно? А потом покормлю вашу сестру и искупаю ее». «Вы не должны? И чё?» Грубый ответ явно поставил Дамьена в тупик. Агата наблюдала из-под ресниц, больше не вмешиваясь. «Я прошу вас уйти!» «Попробуй меня выгони».